Глава 11. Свобода. На следующий день, не слишком рано, почти перед обедом, Элия, одетая простенько, с тяжеленной сумкой за спиной, спокойно вышла из центральной части замка. Прошла через весь двор. «Эй, ты куда?» — окрикнул ее мужской голос. «Чтоб ты провалился!» Унимая бешено колотящееся сердце, мысленно пожелала Элия. Молодой стражник решил проявить бдительность. Остановленная им девушка с достоинством развернулась, чтобы не привлекать внимания громким разговором, подошла к нему и, уперев руки в боки, с презрением спросила: «А тебе какое дело?» Из-за подложек во рту вышла картава, но главным для Эли было удержать кругляши на месте. Стражник рассмеялся. Ему виделась молоденькая девчушка, впервые попавшая в замок, но пытающаяся держаться с достоинством. А еще у нее забавно подтарчивала пара передних зубов, из-за чего, видно, она плохо говорила. «Не до всего из дела. Я на посту», — важно ответил он. «Ну, так и я на посту», — не смущаясь, парировала деревенщина. «Это на каком же ты посту?» Все больше веселясь, поинтересовался стражник, принимая позу удальца. «А на таком, что иду по поручению», — старательно проговорила она каждое слово, но вышла все равно картава. «А потом домой поеду. А ты меня задерживаешь». «Это какое же у тебя поручение?» Девчонка состроила забавную моську, мол, поручение чрезвычайной важности, сообщать всем не велено. Парень совсем развеселился. «Не как хозяйка послал что-нибудь продать», — невольно подсказал он Элли. «Ты что?» — зашипела якобы оскорбленная девчонка и заглядывалась по сторонам. «Да ладно тебе, господа частенько так делают. Загостятся, а на обратный путь денег не хватает. Вот посылают вас продавать тряпки. Только обычно постарше посылают, они поумнее и пошустрее». «Постарше некому, все заняты», — важно прокартавила пигалица, хмурясь на нелестный отзыв. «А мне несложно по пути зайти». «Чего по пути? Обратно не вернешь, что ли?» «Уезжаю, говорил же, выполняю поручение, тю-тю». С достоинством, явно подражая старшим, отвечала сопливая служанка. «Жаль, ты мне глянулась». Не успокаивался парень, может, от скуки, может, от того, что никто его важным не считал и в разговоры с ним не вступал. Девчонка на его глянулась, только весело фыркнула и заторопилась по делам. Сердце у Эли колотилось нещадно. Легкость в общении с молодым стражником далась ей с большим трудом. По ее спине отек пот, а руки в варежках тряслись так, что пришлось сцепить их. Но маскировка сработала, и ей удалось покинуть замковую территорию. Потом, пройдя по заполненной народом улице, вместе со всеми она вышла за городские ворота. От волнения у нее чуть ноги не отказали. В одежде было жарко, пояс с деньгами натирал бедра, а тело взапрело и чесалось. Но словно всего этого было мало, глаза слезились и болели от яркого света. Однако Эли надо было спокойно идти, причем как можно дальше, а потом уж перевести дух. «Милая, куда путь держишь?» — полюбопытствовал проезжающий мимо старичок на телеге. «Домой, дедушка», — стараясь удерживать на месте защёчные подложки, прокартавила она. «И где ж твой дом?» «Твоё какое дело?» — рассердилась Эли, но ответила приветливо. «Далече». Потом словно спохватилась и, не дожидаясь новых вопросов, сама стала задавать. «А вы, дедушка, далеко ли едете?» «До самого Таури». «Далеко». Она сообразила, что дед имеет в виду не городок при замке Таури, а центральный город Таури. «По делам приезжали?» «Конечно, не без дела», — заважничал старикашка, жалея девчонку, что произносила слова медленно и старательно проговаривая. «Тебе, коль по пути, садись, подвезу. Все не так скучно будет». «Благодарствую, не откажусь». Элли поклонилась и, запрыгнув на телегу, поджала ноги, устраиваясь поудобнее. Она с облегчением расстегнула одежду, давая прохладу разгоряченному телу, и, аккуратно почесываясь, продолжила разговор. «Неужто в замок продукты возят из такой дали?» «Почему продукты? Я товар сыну вез. Сейчас гостей у графа много, может, раскупят». «Что ж за товар у вас, дедушка, коли не секрет?» «Не секрет. Домашние тапочки, сапожки. По всем признакам зима нынче затяжная будет. в сапогах в доме тяжко ходить. Вот и придумал мой сын домашнюю обувь». Элли улыбнулась. Уж не с июля легкой руки начали шагать по миру твердь тапочки. «Хороший товар», — чинно похвалила она. «Да», — махнул дед рукой. «Хороший-то он хороший, да только деревенщина одна вокруг. Не разумеет своего удобства, цепляются за традиции». Помолчали. Элли пыталась подпихнуть пальцы под пояс деньгами и погладить натертую кожу. Но дед начал коситься, и она оставила попытки облегчить свое состояние. Так бы и ехали в тишине, каждый сам по себе. Но деду вскоре стало скучно. «А как же ты в пути оказался?» «Работала я служанкой, да вот платить перестали. Хозяйка говорит, что все потом, да потом. Я и ушла». «Это у кого ж ты в прислугу ходила?» Девчонка приосанилась и важно заявила. «Не приучена о хозяйских делах болтать». «Так ведь нет у тебя хозяйки», — воскликнул дед. «Все равно неприлично». «Ишь ты, надулся ты как сразу, прям как жаба на болоте». Элли стало смешно. Именно такого образа она сейчас и добивалась. Однако состроила обиженный вид. Говорить со вставками было сложно, и сейчас она чуть не поперхнула слюной. Так и ехали потихоньку, особо больше не болтая. Оказалось, что молчать вместе все равно веселее, чем в одиночку. На ночь остановились в небольшой харчевне, где девчушка угостила старика ужином. Следующим днем они добрались до Таури и тепло попрощались. Когда Элли сидела в подземелье, то очень страшилась предстоящего пути, а вышло все тихо, спокойно. Именно дорога вызывала у нее наибольшие опасения. А уж в городе, думала она, ей без проблем удастся обустроиться. При расставании с детком Элли заявила в ответ на его вопросы, что знает, куда ей дальше ехать, но не помнит, как называется ее деревня, слишком маленькой была, когда покинула дом. «Так ждет ли тебя кто дома?» «Не знаю, посмотрим. Дом должен стоять, разберусь на месте». «Ну, если что, возвращайся в Таури, работу тут непременно найдешь». «Может быть, так и сделаю. Прощайте, дедушка». Дальнейший путь беглянки лежал в столицу королевства — Людбург, людской город в королевстве Фердинанда. История людских королевств запутанная. Они создавались и объединялись, делились между сыновьями, после снова делились, пока не появлялся завоеватель, который собирал города размером с маленькое село в одно государство по свою руку. И история начиналась по новой. Не так давно закончилась Столетняя война. Итогом стало очередное объединение людей, теперь уже в два королевства, но территориально не вылезших за границы прежних 20. Горные эльфы, прозванные темными, также остались при своем. Столетняя война вытянула силы из двух рас и оставила преисходных данных. Королевство Фердинанда, названное по имени первого и ныне продолжающего править короля, не сильно отличалось от соседского королевства Себастьяна. Только харизма королей, которая привлекла и объединила людей в два общих лагеря. Оба воина грезили об одном, едином государстве, и никто не желал уступать первенство. Так образовались два, а не одно королевство. Отношения у стран после войны сложились соперничающие, но не враждебные. Оба короля восстанавливали мирную жизнь, учили свой народ жить в большом государстве и пытались наладить связи с другими расами. В общем, дел у королей было много и надолго. Элли планировала остановиться в столице, но запасным ее планом было переселение в королевство Себастьяна. Поэтому она собиралась отслеживать взаимоотношения между странами, получше ознакомиться с законами себастьянцев. По дороге встречались разные люди, чаще довольно-таки неплохие, и в ней все больше росла уверенность, что у нее все получится. Она уже представляла, как сидит зимними вечерами в маленьком уютном домике, рукодельничает или читает познавательные книги, готовясь вместе с приходом весны начать новую жизнь. Людбург. Столица, тщательно спланированная талантливейшими магами Фердинанда, имела население в 50 тысяч жителей. Центр города представлял собой старый довоенный антиквариат, основательно подчищенный и оснащенный современными достижениями комфорта. Людбург стоял на источниках воды. Когда-то процветание города зависело только от магов, сейчас многие знания оказались утеряны, но возросло участие в обустройстве королевства простых людей. Новейшие магические системы стоков или подачи воды в каждый дом совмещались с примитивным трудом. Строительство в столице имело право вести только королевская компания. Город разрастался под личным присмотром Фердинанда. Двух-трехэтажные дома стояли ровными рядами, образуя улицы, проспекты или площади. В здании градоправителя находилась карта, на которой заранее было распланировано будущее города, потребление воды и количество служащих, требующихся для поддержания порядка как в городской зоне, так и рядом. В Людбурге имелось много зданий, заселенных семьями, по типу многоквартирных домов, но были и улочки, где проживали единоличные собственники. Старые трущобы в столице снесли уже много лет назад, а новые еще не успели настроить, но кварталы с определенным контингентом уже образовались. Новые попутчики Элли высадили ее почти у границы бедного квартала и района среднего достатка. Ей показали на благопристойный, по их мнению, гостевой дом и, пожелав удачи, распрощались. Двухэтажное, вполне приличное здание с вывеской, изображающей тыкву семечками, не вызвало у девушки ни отторжения, ни каких-либо подозрений, и Элли решила поселиться в нем на первое время. Демонстрируя уверенность, она прошла внутрь и сразу озвучила. «Мне нужна чистая тихая комната с крепкой, запирающейся дверью». Весь первый этаж был заставлен столиками, которые сейчас пустовали. Хозяин удобно расположился за огромной стойкой, сидя на высоком стуле, и поглядывал за работой своего помощника, суетящегося рядом. На деревенскую девчушку он посмотрел с интересом, гадая, по какой причине она сбежала из родного дома и как надолго у нее хватит денег жить самостоятельно. Он оценил ее чистое простоватое личико, красивые глазки, свежесть и решил, что в принципе ему выгодно, чтобы она подзадержалась у него. Пусть соплячка сначала покрутится в городе, поймет, что она здесь никому не нужна. И когда заныканные у родителей денежки закончатся, он подскажет ей и даже сам научит, как такая симпатяшечка может устроиться под его крылом. «Есть такая комната», — лениво бросил он и добавил. «Полный медиак в сутки». «Завтраком?» Элли знала, что обязательно надо торговаться, чтобы ей не сочли глупой. «Можно и завтраком». Чуть поморщившись из-за услышанной плохой речи девчонки, уступил он, прикидывая, скажется ли это на ее заработках, у него или нет. «Сначала посмотрю». Оценивающий взгляд хозяина дома Элли не понравился, но она понимала, что он беспокоится о ее платежеспособности, поэтому старалась не обращать внимания. «Недёшево у вас останавливаться, милейший». На всякий случай решила посетовать она, копируя поведение одной из замковых дам. «Зато спокойно», — улыбнулся хозяин, полагая, что наличие расчётливости в его постоялице поможет ему впоследствии договориться с нею. «Хэл, проводи маленькую мисс, покажи ей на втором этаже угловую комнату». На зов хозяина откликнулся грязный, небритый, неопрятный мужик, демонстративно почесывающий зад и другие места. Он с ног до головы оглядел Элью, и прежде чем она нашла что-то сказать, лениво поплелся показывать названные апартаменты. Покинув графский замок, Элья вновь столкнулась с неприятными запахами, исходящими от людей, доводящими ее иногда до рвоты. Причем, кроме нее, казалось, никто ничего не чувствует, не обращает внимания на грязь и не стремится воспользоваться оказией, чтобы помыться, привести одежду в порядок. Противный мужик нарочито медленно доплелся до комнаты, распахнул дверь и, встав на проходе, сверлил ее взглядом, пытаясь вытащить из зубов кусочек застрявшего мяса. «Отойди в сторону», — не сдержав брезгливости, велела Элья. Он послушался нехотя, бормоча гадости себе под нос и недовольно смотря на нее. Комната была относительно чистой, с одной широкой кроватью, застеленной подобием половиков. У входа стояла грязноватая лавка и небольшой шатающийся стол. Окно выходило на противоположную входу тихую улицу. Дверь закрывалась на мощный крюк изнутри. «Крайне ненадежно», — подумала Элия. «Достаточно просунуть нож в щель, и крюк будет поднят без каких-либо проблем. Мне нужна комната с засовом. Есть?» Хэл скривился, не скрывая раздражения, разве что не сплюнул, и молча потащился обратно. Дойдя вместе с ним до хозяина, Элли заново спросила. «Другие комнаты с засовом есть?» «Нет», — лениво выдавил он, пренебрежительно разглядывая требовательную соплюшку. «Нам ни к чему. Посетители выпьют, мы их разносим по кроваткам. И засовы никому не нужны. Коль деньги сберечь хотят, то дежурят». Элли испытывала настойчивое желание поискать другой гостевой дом. Чем больше она присматривалась к хозяину, к служащим у него людям, тем отчетливее понимала, что здесь ей не место и опасно оставаться. Но уже вечерело, и не факт, что ее в образе простой девчушки примут в более дорогом и солидном месте. «Хорошо, пока остаюсь на один день. Завтра посмотрю, что на завтрак тут у вас». «Посмотрите, посмотрите», — насмешливо пробормотал хозяин, всем своим видом показывая, что она ему надоела. Элли беспомощно жала кулаки. Она очень надеялась, что сумеет установить контакт с хозяином заведения и выудит у него информацию о городе. Быть может, она даже смогла бы что-то редкое готовить для его кухни и тем самым подрабатывать, чтобы соседи знали, на что она живет. Но все оказалось пустыми фантазиями. Теперь перед ней вставали насущные вопросы. У кого получить информацию о том, где люди хранят деньги? Как купить дом? Кто занимается оформлением бумаг? Где узнать о продаваемых домах? И непонятно, куда переселяться. Куда ей завтра идти? Сюда же она заехала по рекомендации. Приличный гостевой дом с таверной. Как бы ни накручивала себя беглянка, но ночь прошла спокойно. Элли спала, подложив сумку под голову. Тяжелый пояс с жилеткой привыкла уже не снимать в дороге. Тело после такого сна побаливало, но она решила, что залог ее успеха — терпение. Вот и терпела неудобства. Пока что эта тактика себя полностью оправдывала.